Что? Зачем? В голове проносится тысяча страхов, но я вспоминаю, что наш ректор — отец Хардина. Я несколько расслабляюсь, но тут мои нервы снова натягиваются. Зачем я ему понадобилась? Понимаю, колледж — это не школа, но у меня такое чувство, что меня вызывают в кабинет директора с той лишь разницей, что он оказывается отцом моего... парня? Беру сумку и иду через кампус к административному зданию. Эта долгая прогулка занимает у меня полчаса. Подхожу к секретарше на ресепшн и называю свою фамилию. Она быстро поднимает трубку. Ничего не слышу, кроме «доктор Скотт». «Он готов вас принять», — говорит она с дежурной улыбкой, указывая на деревянные двери в конце зала. Я подхожу, но прежде чем успеваю постучать, дверь со скрипом отворяется, и Кен с улыбкой выходит мне навстречу. «Тесса, спасибо, что пришла», — говорит он, вводя меня внутрь и жестом приглашая сесть. Сам он садится в большое вращающееся кресло за огромным столом из вишневого дерева. Мне так страшно, как никогда в жизни. «Извини, что сорвал тебя с занятий. Не знаю, как с тобой еще связаться. А до Хардина, сама знаешь, дозвониться трудно». «Все нормально. Что-нибудь случилось?» — встревоженно спрашиваю я. — Нет, не совсем. Я хочу кое-что с тобой обсудить. Начнем с твоей практики. Он наклоняется и кладет руки на стол. — Рад сообщить, что я разговаривал со своим другом Вэнс. Он хочет встретиться с тобой, и чем скорее, тем лучше. Если завтра ты свободна, будет просто замечательно. — Конечно! — восклицаю я, вскакивая от волнения. Почувствовав неловкость, я торопливо сажусь, сложив руки. «Огромное, огромное спасибо. Вы не представляете, как я благодарна», — говорю я. «Это для меня так важно, что я не верю, что он действительно помог мне». «Действительно, это очень приятно, Тесса». Он удивленно приподнимает брови. «Значит, я скажу ему, что ты приедешь завтра». «Мне не хочется пропускать занятия, но это того стоит, и я готова в любом случае. Да, конечно. Еще раз спасибо. Обалдеть!» — говорю я, и он смеется. «И теперь переходим ко второму делу. Если ты откажешься, ничего страшного. Это скорее личная просьба или, я считаю, помощь. Отказ на стажировке никак не отразится», — говорит он, и я снова на взводе. «Не знаю, сказал ли Хардин, что я и Карен собираемся пожениться в ближайшие выходные?» «Я знала, что намечена свадьба. Примите мои поздравления», — отвечаю я. Я вспоминаю, что узнала об этом совсем недавно. В мыслях возвращаюсь к тому вечеру, когда Хардин разнес отцовский дом и выпил бутылку виски. Кен любезно улыбается. «Большое спасибо. Меня интересует, есть ли возможность... Не могла бы ты убедить Хардина прийти?» Он отводит глаза и смотрит в стену. «Я знаю, что перехожу границы, но мне бы не хотелось, чтобы он отсутствовал. Честно говоря, кажется, ты единственный человек, кто сможет убедить его прийти. Я несколько раз приглашал его, но он категорически отказывается». Кен печально вздыхает. «Не знаю, что ему ответить. Я хотела бы затащить Хардина на свадьбу его отца, но сомневаюсь, что он меня послушает. Почему все уверены, что он это сделает? Вспоминаю, как Кен сказал, что Хардин влюблен в меня, но эта мысль настолько же нелепа, насколько не соответствует действительности. Конечно, я поговорю с ним. Я буду рада, если он пойдет, честно говорю я. «В самом деле? Огромное спасибо, Тесса. Надеюсь, я не давил на тебя, чтобы ты согласилась, и я с нетерпением жду вас обоих». «На свадьбу с Хардином?» Звучит заманчиво, но его трудно будет убедить. «Карен, ты очень понравилась. За эти выходные она просто в тебя влюбилась. Заходи к нам в любое время». «Мне тоже у вас очень понравилось. Может быть, мы сможем договориться с ней об уроках выпечки, которые она предлагала?» Смеюсь я, и он усмехается вместе со мной. Он очень похож на Хардина, когда улыбается, и мне от этого становится очень приятно. Отец Хардина так старается наладить отношения со своим озлобленным, огрызающимся сыном, что у меня сердце болит за него. Если я могу помочь Кену, я сделаю все, что в моих силах. «Она очень бы этого хотела. Заходи в любое время», — повторяет он. Я поднимаюсь. Еще раз спасибо за помощь со стажировкой. Это для меня очень важно. «Я посмотрел твои переводы и эссе. Это впечатляет. Хардин многому мог бы у тебя научиться», — говорит он, и его взгляд светится надеждой. Прощаюсь, чувствуя, как горят щеки. Когда я возвращаюсь к факультету литературы, остается всего 5 минут до начала пары. Хардин сидит на своем обычном месте, и я не могу сдержать улыбки. «Ты выполнила свою часть сделки. Я тоже», — говорит он, улыбаясь в ответ. Я здороваюсь с Лэндоном и занимаю место между ними. «Ты что так поздно?» — шепчет Хардин, уже когда профессор начинает урок. «Расскажу потом». Я знаю, что если заговорить об этом сейчас, он убежит прямо посреди лекции. «Скажи сейчас». «Я же сказала, потом. Это не срочно», — обещаю я. Он вздыхает, но соглашается. Когда занятия заканчиваются, Хардин и Лэндон встают, и я не знаю, с кем поговорить первым. Обычно после уроков я болтаю с Лэндоном, пока мы вместе идем домой. Но теперь со мной Хардин, и я не знаю, как поступить. «Ты еще не передумала идти на костер в пятницу со мной и Дакотой? Думаю, сначала надо зайти ко мне на ужин. Мама обрадуется», — говорит Лэндон раньше, чем Хардин успевает что-то сказать. «Да, конечно, я иду. Ужин — это хорошо. Напомни ближе к делу, я обязательно зайду». С нетерпением жду встречи с Дакотой. Она делает Лэндона счастливым, и я ее люблю уже только за это одно. «Я напишу тебе», — говорит он и уходит. «Я напишу тебе», — передразнивает Хардин, и я закатываю глаза. «Не смейся над ним», — предупреждаю я. «О, да, я забыл, какова ты в гневе. Помню, чуть не накинулась на Молли, когда она над ним прикалывалась», — смеется Хардин, и я толкаю его в плечо. «Я серьезно, Хардин, оставь его в покое», — говорю я, добавив после паузы. «Пожалуйста». «Он живет с моим папой. Я имею право смеяться над ним», — улыбается он, и я смеюсь. Когда мы выходим, я решаю, что более удобного случая поговорить не выпадет. «Кстати, о твоем отце». Я гляжу на Хардина и замечаю, что он уже напрягся. Он смотрит на меня с подозрением, ожидая, что я скажу дальше. «Я с ним сегодня виделась в его кабинете. Он договорился о моей стажировке в Уэнс. Пойду туда завтра. Здорово, правда?» «Что он?» — издевается Хардин. «Он договорился о моей стажировке. Это отличная возможность, Хардин», — растолковываю я. «Хорошо», — вздыхает он. «И еще кое-что». «Ну, конечно». «Он пригласил меня на свадьбу на следующие выходные. Ну, нас. Он пригласил нас на свадьбу». С трудом произношу я, испепеляемая его взглядом. «Нет, я не пойду, и точка!» Он поворачивается, чтобы уйти. «Подожди, просто выслушай меня, пожалуйста!» Я тянусь к его запястью, но он резко отдергивает руку. «Нет, тебе действительно лучше не лезть в это, Тесса! Я не шучу! Занимайся, блин, своими делами!» Резко бросает он. «Хардин!» — снова говорю я, но он не обращает внимания. Он уходит на стоянку. Мои ноги словно увязли в цементе. Я смотрю, как его белый автомобиль выруливает с парковки, и не могу сдвинуться с места. Он бурно реагирует на мои слова, но я не хочу подпитывать его эмоции. Ему нужно немного времени, чтобы остыть перед тем, как поговорить с ним снова. Я знала, что он не захочет идти, но надеялась, что удастся хотя бы поговорить об этом. Кого я обманываю? У нас началось что-то большее, чем было 2 дня назад. Я не знаю, почему я по-прежнему жду, что все резко изменится. Кое-что, конечно, изменилось. Хардин в целом стал приятнее, Он целует меня в общественных местах, что действительно необычно. Тем не менее, Хардин остается Хардином. Он упрям и тяжел в общении. Вздохнув, перебрасываю сумку через плечо и возвращаюсь в общежитие. Когда я захожу, Стеф сидит на полу, скрестив ноги, и смотрит телевизор. «Где ты была прошлой ночью? Это не похоже на вас, барышня, вот так пропадать на всю ночь!» Дразнит она, и я игриво завожу глаза. «Я уезжала», — отвечаю я. Не знаю, стоит ли говорить, что я оставалась у Хардина. «У Хардина», — заканчивает она за меня, и я отвожу взгляд. «Я знаю. Он попросил твой номер, выходя из боулинга, и не вернулся». Стеф улыбается во весь рот. Она явно за меня рада. «Не рассказывай никому. Я не знаю точно, что между нами происходит». Стеф обещает молчать, и оставшуюся часть дня мы болтаем о ней и Тристане, пока он сам не появляется, чтобы забрать ее поужинать. Тристан целует ее, когда она открывает дверь, держит за руку, пока она собирается, и все время улыбается. «Почему Хардин не может быть со мной таким?» От Хардина ни слуху, ни духу уже несколько часов, но я не хочу писать ему первое. Это глупо, но меня это не волнует. Когда Стеф и Тристан уходят, собираю вещи, чтобы пойти в душ. В этот момент начинает вибрировать телефон. Мое сердце чуть не выпрыгивает из груди. Это Хардин. «Останешься у меня сегодня ночью», — читаю я. «Он не писал мне несколько часов и хочет, чтобы я осталась с ним? Снова?» «Зачем? Чтобы выставить меня дурой?» — отвечаю я. «Я хочу видеть Хардина, но мне досадно его поведение». «Я уже в пути. Собирайся». Закатываю глаза от его приказного тона, но все-таки радуюсь, потому что увижу его. Я бегу по коридору в душ, чтобы не занимать ванную в Доме Братства. После помывки мне едва хватает времени, чтобы собрать одежду на завтра. Мне не нравится, что придется ехать на автобусе, когда до Венс всего полчаса езды, так что снова решаю пройтись по базам подержанных машин. Я складываю одежду в сумку, когда Хардин открывает дверь, конечно, без стука. «Готово?» — спрашивает он, хватая мою сумку с тумбочки. Перекидываю сумку через плечо и следую за ним. Мы идем до машины в полном молчании, и я молюсь, чтобы остальная часть ночи не прошла в том же духе. Глава 56. Я смотрю в боковое окно, не желая заговаривать первое. Через пару кварталов Хардин включает радио и выкручивает громкость на максимум. Я пытаюсь не обращать внимания, но не могу. Я ненавижу его музыкальные вкусы. У меня мгновенно начинает болеть голова. Без спроса уменьшаю звук, и Хардин на меня смотрит. «Что?» — огрызаюсь я. «Ого! Кто-то у нас в плохом настроении», — говорит он. «Нет, просто я не хочу слушать. А если кто и есть тут в плохом настроении, то это ты. Ты мне нагрубил, а потом написал и просишь остаться с тобой. Я этого не понимаю». «Я разозлился, потому что ты зазывала меня на свадьбу. Сейчас, когда уже решено, что мы не идем туда, мне нет необходимости злиться», — отвечает он спокойно и уверенно. «Это еще не решено. Мы это даже не обсуждали». «Обсуждали. Я сказал, что туда не пойду. Так что расслабься, Тереза». «Ну, ты, возможно, не собираешься, а я пойду. На этой неделе я собираюсь зайти к твоему отцу, потому что Карен хочет научить меня печь», — говорю я. А он смотрит на меня, стиснув зубы. «Ты не пойдешь туда. И что, вы с Карен теперь лучшие друзья? Ты едва ее знаешь». «Ну и что? Я и тебя мало знаю». Его лицо меняется, и я чувствую себя подавлено, но это действительно так. «Почему с тобой так сложно?» — говорит он сквозь зубы. «Потому что ты указываешь мне, что делать, Хардин. Не надо так поступать. Если я хочу пойти на свадьбу, то пойду, и я действительно хотела бы, чтобы ты пошел со мной. Это может быть весело, может, ты даже хорошо проведешь время. Это много значит для твоего отца и Карен, хотя тебя это и не волнует». Он ничего не отвечает, только глубоко вздыхает. Я снова поворачиваюсь к окну. Остаток пути проходит в тишине. Мы оба слишком злы, чтобы разговаривать. Когда мы подъезжаем к братству, Хардин берет мою сумку и вешает ее на плечо. «Кстати, почему ты в братстве?» — спрашиваю я. Меня мучает этот вопрос с тех пор, как я первый раз оказалась в его комнате. Он опять глубоко вздыхает. Мы поднимаемся по лестнице. «Потому что, когда я согласился сюда приехать, общежития были переполнены, а поскольку я не хотел жить с отцом, это был один из нескольких оставшихся вариантов». «Но почему ты остановился именно на этом братстве?» «Потому что я не хочу жить с отцом, Тесса. А кроме того, посмотри на дом, он классный, и у меня самая большая комната». Хардин слегка усмехается, и я радуюсь, что его гнев проходит. «Я имею в виду, почему ты не живешь за пределами кампуса?» — спрашиваю я, но он лишь пожимает плечами. «Может, для этого нужно подрабатывать, а он не хочет?» Я молча иду к нему в комнату и жду, пока он откроет. Почему он так упорно желает, чтобы никто туда не заходил? «Почему ты не разрешаешь никому оставаться в твоей комнате?» — спрашиваю я, и он закатывает глаза. Он ставит мою сумку на пол. «Почему ты всегда задаешь столько вопросов?» — стонет он, усаживаясь на стул. «Не знаю. А почему ты не хочешь отвечать на них?» — спрашиваю я, и он не отвечает. «Можно я повешу одежду? В сумке она помнется». Он секунду думает, потом кивает и вынимает из шкафа вешалку. Я беру юбку и блузку и вешаю, не обращая внимания на кислое выражение, с которым он разглядывает мой наряд. «Завтра мне надо встать раньше, чем обычно. Я должна быть на автовокзале в 8:45. Остановка через 3 улицы отсюда и в 2 кварталах от редакции». «Что? Ты идешь туда завтра? Почему ты мне не сказала?» «Я говорила. Просто ты был слишком занят, дулся на меня и не обратил внимания». Парирую я. «Я тебя отвезу. Тебе не надо будет идти туда и час трястись в автобусе». Сначала я хочу отказаться, чтобы позлить Хардина, но потом решаю согласиться. Машина Хардина — намного более удобный способ попасть куда надо, чем переполненный автобус. Я собираюсь купить машину в ближайшее время. Теперь без нее не обойтись. Если я получу там стажировку, мне придется ездить туда 3 раза в неделю. «Я бы мог тебя подвозить», — говорит он, и голос его понижается почти до шепота. «Я хочу завести собственную машину. Меньше всего мне нужно, чтобы ты, рассердившись, не стал бы меня подвозить». «Этого никогда не будет», «Вот», — бормочет он и протягивает мне футболку, которую только что снял. Я не могу сдержать улыбку и беру ее. Наверное, это то, что нас роднит. Ему нравится, что я сплю в его футболках, так же, как мне нравится запах его одежды. Хардин переключает внимание на телевизор, и я следую его примеру. Надеваю его футболку и легкие штаны. Штаны напоминают синтетические леггинсы, только удобнее. После того, как я складываю лифчик и одежду, Хардин снова смотрит на меня. Он откашливается и без стеснения меня оглядывает. «Это... действительно сексуально». Я краснею. «Спасибо». «Намного лучше, чем в твоих бесформенных штанах», — дразнит он меня, и я смеюсь, усаживаясь на пол. Как ни странно, в его комнате мне очень уютно. Не уверена, это из-за книг или из-за Хардина. «Ты это серьезно сказала в машине, что едва меня знаешь?» — тихо спрашивает он. Вопрос застает меня врасплох. «Вроде того. Ты не такой простой, чтобы быстро тебя узнать». «А мне кажется, что я тебя знаю», — говорит он, когда наши взгляды встречаются. «Да, потому что я позволяю себя узнать. Я рассказываю тебе о себе». «Я тоже рассказываю о себе. Может быть, кажется, что это не так, но ты знаешь меня лучше, чем кто-либо другой». Он смотрит вниз, затем снова мне в глаза. Он смотрит печально и открыто, так не похоже на его обычную агрессивность. Я не знаю, что ответить на его признание. Я чувствую, что мы знаем друг друга на каком-то глубоком, личном уровне, гораздо более глубоком, чем просто отрывочные фрагменты информации. Но этого недостаточно. Мне нужно знать больше. «Ты тоже знаешь меня лучше, чем кто-либо», — говорю я. Он знает меня, реальную Тессу. Не Тессу, которой я притворяюсь перед мамой и даже перед Ноем. Я рассказывала Хардину, как ушел мой отец, что мне не нравится в маме, про мои страхи, то, чего я никому не рассказывала. Хардин, видимо, доволен полученной информацией. Улыбаясь, он соскакивает со стула и придвигается ко мне. Он берет мои руки в свои и тянет к себе. «Что бы ты хотела знать, Тесса?» — спрашивает он. «Я таю». Наконец-то он готов рассказать о себе. Я теперь гораздо ближе к тому, чтобы выяснить, почему этот тяжелый, злой человек иногда может быть таким прекрасным. Мы с Хардином лежим на кровати, глядя в потолок, и я задаю ему сотни вопросов. Он рассказывает о городе, где он вырос, Хэмпстеде, и как хорошо там жилось, о первом шраме на колене, который он получил, когда учился кататься на велосипеде без дополнительных колес, и как его мать испугалась крови. В тот день, весь тот долгий день, когда мама учила его кататься на велосипеде, отец провел в баре. Он рассказывает о начальной школе, как он большую часть времени читал. Он никогда не был особенно общительным, а когда стал старше, его отец пил все больше, и родители ругались все чаще. Рассказывает, как его выгнали из школы за драку, и как мать умоляла позволить ему вернуться. Он начал набивать тату в 16. Его друг делал их в подвале своего дома. Первая татуировка была звезда. После первой ему хотелось еще и еще. Он говорит, что нет особого объяснения, почему он не забивал спину, просто еще не собрался. Он ненавидит птиц, несмотря на то, что на его ключицах есть две татуировки с птицами, и любит классические автомобили. Лучшим днем в его жизни был тот, когда он научился водить машину, а худшим — когда родители развелись. Отец бросил пить, когда сыну исполнилось 14, и теперь пытается наверстать эти ужасные годы. Но для Хардина это время уже безвозвратно прошло. От всей этой информации у меня кружится голова. Я чувствую, что, наконец, его понимаю. Есть еще многое, что я хотела бы знать о Хардине, но он засыпает, рассказав мне об игрушечном домике из картонных коробок, который они с другом и мамой сделали, когда ему было 8 лет. Я смотрю, как он спит, и теперь он кажется намного моложе. Я знаю о его детстве. Оно было бы счастливым, если бы отцовское пьянство его не испортило и не вырастило сегодняшнего обозленного Хардина. Наклонившись, целую его в щеку и ложусь рядом. Не хочу его будить и осторожно тяну одеяло к себе. В ту ночь в моих снах мелькают мальчики, падающие с велосипеда. «Стой!» Я мгновенно вскакиваю от страдальческого голоса Хардина. Смотрю на место, где он лежал, затем наклоняюсь к краю кровати и вижу, как он бьется на полу. Вскочив, я подхожу к нему и осторожно трясу за плечи, пытаясь разбудить. Я помню, как трудно это было сделать в прошлый раз, и наклоняюсь, обхватив вырывающееся тело. С его красивых губ срывается стон, и глаза неожиданно распахиваются. «Тесс!» Задыхаясь, произносит Хардин и обнимает меня. Он тяжело дышит, весь мокрый от пота. Я хочу расспросить о кошмарах, но боюсь быть назойливой. Он и так рассказал мне больше, чем я ожидала. «Я здесь, здесь», — говорю я, успокаивая его. Протягиваю руку, помогая ему встать и вернуться на кровать. Глаза его встречаются с моими, и ужас постепенно из них исчезает. «Я думал, ты ушла», — шепчет он. Мы ложимся. Он прижимает меня к себе как можно теснее. Я провожу рукой по его влажным, непослушным волосам, и он закрывает глаза. Я молчу. Просто продолжаю массировать ему кожу головы, стараясь успокоить. «Никогда не оставляй меня, Тесс», — шепчет он, снова проваливаясь в сон. От этого сердце чуть не разрывается. Я понимаю, что пока он хочет, чтобы я была рядом, я буду с ним. Глава 57. На следующее утро я просыпаюсь раньше Хардина и стараюсь повернуться и высвободить ноги, не разбудив его. Вспоминаю, как он повторял мое имя, словно спасение, и как он раскрыл свои тайны. От этого опять внутри все сжимается. Этой ночью он был так беззащитен и так открыт, что я еще больше хочу заботиться о нем. Глубина чувства меня пугает. Я понимаю, что могу назвать его, но не решаюсь. Я беру плойку и косметичку Стеф, естественно, позаимствованную с ее разрешения, и спускаюсь в ванную. В коридоре пусто, в дверь никто не ломится, пока я собираюсь. Но когда я возвращаюсь в комнату, мне везет меньше. Навстречу мне по коридору идут три парня, и один из них — Логан. «Привет, Тесса!» — ласково говорит он, демонстрируя свою безупречную улыбку. «Привет. Как дела?» Мне неловко от того, что они на меня уставились. «Ну, по-своему, неплохо. Ты сюда переехала, что ли?» Смеясь, спрашивает он. «Нет, конечно. Просто заехала». Не знаю, как им объяснить. Высокий парень наклоняется и шепчет что-то на ухо Логану. Я не могу разобрать, что он говорит, но отвожу взгляд. «Ну, пока, ребята», — говорю я. «Ну, увидимся на вечеринке», — говорит Логан и уходит по коридору. На какой вечеринке? Почему Хардин ничего мне не сказал? Может, он не планирует туда идти? А может, не хочет, чтобы ты там была, — добавляет мой внутренний голос. Какая может быть вечеринка во вторник? Когда я подхожу к двери, Хардин открывает ее прежде, чем я успеваю дотянуться до ручки. «Где ты была?» — спрашивает он, открывая ее настолько, чтобы я могла войти внутрь. «Причесывалась». «Не хотела будить», — объясняю я. «Я же сказал, чтобы ты не болталась одна по коридору, Тесса!» — сердится он. «А я сказала, не командуй мной, Хардин!» — ядовито отвечаю я, и он смягчается. «Один-один», — смеется он, подходя ближе. Он кладет одну руку мне на талию, а вторую на живот под футболкой. Его пальцы грубы, но скользят по моей коже мягко, двигаясь все выше и выше по моему животу. «И все-таки тебе следует надевать лифчик, когда ты на территории братства, Тереза». Он касается губами моего уха, одновременно нащупывая пальцами грудь. Трёт сосок большим пальцем, и тот твердеет. Хардин со свистом дышит. Я замираю, но сердце колотится. «Никогда не знаешь, каких извращенцев встретишь в коридорах?» — шепчет он мне на ухо. Его пальцы покручивают мои соски и слегка сжимают. Голова падает на грудь, и я не в состоянии контролировать себя, сдавленно кричу, когда его пальцы продолжают свою нежную атаку. «Уверен, могу заставить тебя кончить, просто делая так», — говорит он, надавливая чуть сильнее. Я не представляла себе, что это может быть так хорошо. Я киваю, и Хардин смеется мне на ухо. «Ты хочешь, чтобы я сделал это? Довести тебя до оргазма?» — спрашивает он, и я опять киваю. Зачем он спрашивает? Мое тяжелое дыхание и дрожащие колени говорят сами за себя. «Хорошая девочка. А теперь давай перейдем к...» Начинает он, и тут на моем телефоне срабатывает будильник. Я смотрю на него. «О, боже! Через 10 минут нам выходить! А я даже не одета! Я даже не одета!» Я отшатываюсь от него, Но Хардин качает головой и прижимает к себе, стягивая мои джинсы и трусы вниз, тянет руку к телефону и выключает. «Мне нужно всего 2 минуты, а за 8 ты успеешь одеться». Он поднимает меня на руки и кладет на кровать. Хардин нависает надо мной сверху, затем встает на колени и подтягивает меня за щиколотки к краю кровати. «Раздвинь ноги, детка», — ласково шепчет он. «Я повинуюсь. Я понимаю, что этого не было в моем расписании, но это лучший способ начать новый день. Длинные пальцы скользят вдоль моих бедер, и он поддерживает меня снизу одной рукой. Его голова ныряет вниз, и он лижет языком вверх-вниз мой клитор, вытянув губы и причмокивая. Потом снова по этому месту. О, Господи!» Мои бедра сползают с кровати, но он подхватывает меня снизу и продолжает. Он вставляет в меня палец другой руки, двигая им очень быстро. Я не могу понять, что приятнее, язык или палец, но комбинация умопомрачительна. Через секунду внизу моего живота разгорается пожар, и палец начинает сновать быстрее. «Я попробую 2 пальца, ладно?» — говорит он, и я утвердительно мычу. Ощущение странное и немного неприятное, как тогда, когда он первый раз засунул в меня палец, но он вновь ласкает меня губами, и я забываю о слабой боли. Он снова отрывается от меня, и я всхлипываю. «Чёрт, ты такая узкая, детка!» Одних этих слов достаточно, чтобы отправить меня на 7-е небо. «Всё хорошо?» — спрашивает он. Я хватаю его за волосы и прижимаю лицом к себе. Он усмехается и снова припадает ко мне губами. Я кричу его имя и тяну за волосы, испытывая сильнейший оргазм в своей жизни. Их было не так уж много, но этот точно самый сильный и самый быстрый. Хардин целует меня между ног, затем встает и идет к шкафу. Я поднимаю голову, пытаясь отдышаться. Он возвращается ко мне и вытирает меня футболкой, что меня совсем не смущает, потому что я готова к этому. «Сейчас вернусь. Почищу зубы». Он улыбается и выходит из комнаты. Я вскакиваю, одеваюсь и привожу себя в порядок. У нас еще 3 минуты до выхода. Хардин возвращается, быстро одевается, и мы выходим. «Ты знаешь, как туда ехать?» — спрашиваю я, когда он выруливает на дорогу. «Да, Кристиан Вэнс — лучший университетский друг отца», — отвечает он. «Я был там пару раз». «Ничего себе!» Я знала, что у Кена там связи, но я не знала, что его друг — генеральный директор. «Не волнуйся, он хороший парень. Немного зануда, но хороший. Ты ему отлично подойдешь», — улыбается он. «В любом случае, ты замечательно выглядишь». «Спасибо. Кажется, ты сегодня в настроении?» — иронично спрашиваю я. «Да, сунуть голову между ног поутру — хорошая примета», — смеется он, беря меня за руку. «Хардин!» — восклицаю я, но он только хохочет. Мы едем быстро и скоро уже огибаем 6-этажное здание с зеркальными стеклами и большой буквой «V» на фасаде. «Я волнуюсь», — признаюсь я, проверяя макияж. «Не стоит. Все получится. Ты умница, и он сразу это заметит», — уверяет меня Хардин. «Боже, как я люблю, когда он такой милый». «Спасибо», — говорю я и, наклонившись, целую его. Это очень простой и очень приятный поцелуй. «Я подожду тебя в машине», — говорит он, целуя меня в ответ. Внутри здания так же шикарно, как и снаружи. На ресепшн мне дают разовый пропуск и отправляют на 6-й этаж. Там я подхожу к стойке и называю молодому человеку свое имя. Нацепив белоснежную улыбку, он ведет меня к большому офису и обращается к человеку средних лет с остатками волос на голове. «Господин Вэнс, пришла Тереза Янг». Вэнс идет ко мне, протягивая руку, сверкая зелеными глазами с другого конца комнаты. Его улыбка меня успокаивает. Он предлагает мне присесть. «Очень приятно познакомиться, Тереза. Спасибо, что пришли». «Тесса. Зовите меня Тесса. Спасибо, что уделили мне время», — улыбаясь, говорю я. «Так, Тесса, ты первокурсница факультета английского языка?» «Да, сэр», — отвечаю я, кивая. «Кен Скотт дал тебе отличную рекомендацию. Сказал, что я просто пропаду, если не дам тебе стажировку». «Кен очень любезен», — говорю я, потирая подбородок пальцами. «Он просит меня рассказать, что я читала в последнее время, кто мои любимые и нелюбимые писатели и почему». По ходу моего рассказа он кивает и поддакивает. Когда же я замолкаю, улыбается. «Ну, Тесса, когда ты можешь начать? Кен говорит, что с твоими курсами тебе будет достаточно легко так скорректировать график, чтобы бывать здесь 2 дня в неделю и 3 дня посещать занятия», — говорит он. Я изумленно открываю рот. «В самом деле?» — только и могу сказать я. «Это превосходит все мои ожидания». Я предполагала, что если все получится, мне придется ходить на занятия вечером, а сюда приезжать днем. «Да, и к тому же часы, проведенные здесь, будут зачтены как учеба». «Спасибо большое! Это просто удивительная возможность. Еще раз спасибо. Не могу поверить, что мне так повезло». «Твой оклад мы обсудим в понедельник, когда приступишь». «Оклад?» Я думала, что стажировка не будет оплачиваться. «Да, конечно, тебе будут платить за работу», — улыбается он. Я лишь киваю. Боюсь, если открою рот, то в тысячный раз начну благодарить. Почти бегу к машине, и Хардин вылезает мне навстречу. «Ну что?» — нетерпеливо спрашивает он. Я визжу. «Меня взяли! Будут платить! 2 дня в неделю буду здесь, 3 в колледже, и мне засчитают это как учебные часы! Это так здорово! Твой папа просто замечательный! Спасибо ему! Ну и тебе, конечно! Я так волновалась, и я... Ну ладно, думаю, все получилось!» Я смеюсь, и он обнимает меня и кружит в воздухе. «Я рад за тебя!» — говорит он, и я запускаю пальцы ему в волосы. «Спасибо!» Говорю я, и он меня опускает. «Правда, спасибо, что подвез и дождался меня». Он уверяет, что это пустяки, а когда мы садимся в машину, спрашивает. «Что ты собираешься сегодня делать?» «Идти в колледж, разумеется. Мы все еще успеваем на литературу». «Правда? Уверен, что мы могли бы найти что-нибудь более приятное». «Нет, на этой неделе я и так пропустила много занятий. Не хочу пропускать еще больше. Я собираюсь на литературу, и ты тоже пойдешь», — улыбаюсь я. Он закатывает глаза, но согласно кивает. Мы приезжаем вовремя, и я рассказываю Лэндону о стажировке. Он поздравляет меня и крепко обнимает. Хардин позади нас громко кашляет, и я пинаю Лэндона ногой. После занятия Хардин выходит вместе со мной и Лэндоном, и мы обсуждаем предстоящий костер. Я соглашаюсь встретиться с Лэндоном у него дома за ужином, а потом пойти на костер в 7. Хардин не участвует в обсуждении, и мне интересно, будет ли он меня сопровождать. Он сказал, что, может, заскочит, но уверена, что он решил сказать это только потому, что хотел досадить Зеду. Лэндон прощается возле парковки и, насвистывая, уходит. «Скотт!» — произносит кто-то. Мы оборачиваемся и видим Нета и Молли, которые идут к нам. Боже, Молли. На ней майка и красная кожаная юбка. Сейчас только вторник, а она уже исчерпала лимит безвкусия на неделю. Ей нужно было сохранить его до выходных. «Привет», — говорит Хардин, отступая от меня на шаг. «Привет, Тесса», — говорит Молли. Я смущенно здороваюсь. А Хардин и Нет обмениваются рукопожатием. «Готов?» — спрашивает Нет. «Понимаю, что он договорился встретиться с ними здесь. Не знаю, с чего я взяла, что мы снова будем болтаться с ним. Нам не обязательно все дни проводить вместе. Но он мог бы меня предупредить». «Да, готов», — говорит Хардин, глядя на меня. «Пока, Тесса», — небрежно бросает он. Молли оглядывается на меня, ухмыляясь накрашенным ртом, и садится на переднее сиденье рядом с Хардином. Нет забирается сзади. А я остаюсь на тротуаре, пытаясь понять, что, черт побери, происходит. Глава 58. Возвращаюсь в комнату и думаю, глупо было считать, что Хардин внезапно изменился и стал не таким, как раньше. Надо было это предвидеть. Мне следовало понять, что все это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Хардин целовал меня на глазах у Лэндона, он был мил и хотел быть мне больше, чем другом, рассказывал о своем детстве. Я должна была предвидеть, что как только он встретится с друзьями, сразу превратится обратно в того Хардина, которого я так ненавидела 2 недели назад. «Привет, подруга! Пойдешь на вечеринку?» — спрашивает Стеф, когда я захожу в комнату. Тристан сидит на ее кровати и глядит с обожанием. Как бы я хотела, чтобы Хардин так на меня смотрел. «Нет, собираюсь позаниматься», — отвечаю я. «Отлично. Все в курсе и приглашены на вечеринку. А меня Хардин даже не удосужился просветить. Видимо, так он сможет без помех пообщаться с Молли». «Да пойдем, там будет здорово! Хардин там будет!» — улыбается Стеф. Разворачиваюсь к ней. «Да нет, все нормально. Я собираюсь позвонить маме, а еще подготовить домашнее задание на следующую неделю». «Ботан!» — дразнит Стеф, хватая сумку. «Как хочешь, а я на всю ночь. Так что, если что-то потребуется, дай мне знать», — говорит она, обнимая меня на прощание. Звоню маме и рассказываю о стажировке, отчего она, разумеется, приходит в восторг. Я не упоминаю о Хардине, но рассказываю о Кене, представив маме его как отчима Лэндона. Так и есть. Мама спрашивает о Ное, но я увиливаю от ответа. Я удивлена и благодарна Ною за то, что он ничего не рассказал. Он мне ничего не должен, и все-таки спасибо ему за молчание. Потом мамин рассказ о новой коллеге, которая, как она считает, встречается с их начальником, и, наконец, заявив, что мне пора заниматься, отключаю телефон. Думаю только о Хардине. Как же просто мне было жить до встречи с ним, а теперь все стало сложно и напряженно, и я либо безмерно счастлива, либо от мысли о том, что он с Молли, у меня болит сердце. Я сойду с ума, сидя в комнате, и уже в 6 вечера я отказываюсь от попытки что-то выучить. Может, пойти прогуляться? Мне нужно больше друзей. Я хватаю телефон и звоню Лэндону. «Привет, Тесса», — говорит он ласково. Меня это сразу успокаивает. «Привет, Лэндон. Ты занят?» «Нет, просто смотрю футбол. А что?» «Нет, ничего. Просто хотела спросить, могу ли я приехать и поболтать, или... Может, твоя мама не против, если я поучусь у нее выпечки?» Тихо посмеиваюсь я. «Да, конечно. Она будет рада. Я скажу ей, что ты приедешь». «Хорошо. Следующий автобус через 30 минут. Я приеду, как только соберусь». «Автобус? Ах, да, ты же еще не нашла машину. Я за тобой заеду». «Не надо, все нормально. Я не против, просто не хочу тебя гонять». «Тесса, тут меньше 10 километров. Я скоро». Говорит он, и я соглашаюсь. Я хватаю сумку и в последний раз проверяю телефон. Конечно, Хардин не пишет и не звонит. Ненавижу вести себя так, будто от него завишу, хотя на самом деле это совершенно не так. Полная решимости доказать свою независимость, отключаю телефон. Если его оставить включенным, я с ума сойду, проверяя его каждые 5 минут. Подумав, я решаю оставить телефон дома и кладу в тумбочку, а затем выхожу на улицу навстречу Лэндону. Через минуту он подъезжает и коротко сигналит. Я вздрагиваю от неожиданности, и когда я залезаю в машину, мы смеемся. «Мама там с ума сходит на кухне, так что готовься к очень подробному уроку», — сообщает он. «Правда? Я люблю подробности». «Знаю, поэтому в путь», — говорит он, включая радио. Я слышу знакомые звуки. Это одна из моих любимых песен. «Я сделаю погромче?» — спрашиваю я, и Лэндон кивает. «Тебе нравится Фрей?» — удивленно спрашивает он. «Да, это моя любимая группа. А тебе они нравятся?» «Да, разве есть кто-то, кому они не нравятся?» — смеется он. Я почти решаю назвать Хардина, но передумываю. Мы заходим в дом. Кен встречает нас с приветливой улыбкой. Надеюсь, он не ожидал увидеть со мной Хардина. Впрочем, не замечаю на его лице разочарования и улыбаюсь в ответ. «Карен на кухне. Входи, если хватит смелости», — лукаво говорит он. Он не шутит. Перед Карен гора кастрюль, плошек и других предметов, назначение которых мне неизвестно. «Тесса, я почти готова!» Сияя, она обводит рукой все эти странные приспособления. «А может, мне чем-нибудь помочь?» «Нет, не сейчас. Я почти закончила. Все, я готова!» «Надеюсь, я не очень поздно сообщила, что приду», — говорю я. «О, нет, дорогая, тебе здесь всегда рады», — уверяет Карен, и я вижу, что она говорит это искренне. Она выдает мне фартук, а я подвязываю волосы. Лэндон сидит на стуле и болтает с нами, а Карен демонстрирует ингредиенты для приготовления кекса с нуля. Я выливаю и высыпаю все в миксер и включаю перемешивание на низкой скорости. «Я уже чувствую себя профессиональным пекарем», — смеюсь я. Лэндон, перегнувшись через стол, вытирает мне щеку. «Извини, у тебя мука на лице». Он краснеет, и я улыбаюсь. Я заливаю тесто в форму для пирога и ставлю ее в духовку. Пока кекс печется, мы болтаем о колледже и доме, пока Лэндону не надоедают женские сплетни, и он не уходит смотреть запись футбольного матча. Мы увлекаемся разговорами. Наше творение успевает испечься и остыть, и когда Карен говорит, что наступило время охладить кекс, я понимаю, что довольна результатом. Карен показывает, как использовать кондитерский мешок, рисует букву «L» на одном из кексов, и я ставлю его перед стулом Лэндона. Карен искусно выводит цветы и зеленые травинки на своем кексе, а я делаю, что могу, на своем. «Думаю, продолжим в следующий раз», — улыбается она, ставя посуду в мойку. «Хорошо», — отвечаю я, надкусывая один кекс. Карен, пробуя свой кусок, спрашивает меня. «А что же Хардин сегодня не пришел?» Я медленно жую кекс, пытаясь понять подтекст. «Он дома?» — отвечаю просто. Она слегка хмурится, но больше не спрашивает. Лэндон заходит на кухню, а Карен уходит, захватив несколько кексов для Кена. «Это кекс для меня?» — спрашивает Лэндон, держа кусок с кремовой волнистой «Л» наверху. «Да, я упражнялась в кремописании». «Главное, чтобы было вкусно», — говорит он с набитым ртом. Я хихикаю, и он вытирает рот. Пока я ем, Лэндон рассказывает о матче. Футбол меня не интересует, но Лэндон так любезен, что я согласна послушать. Возвращаюсь мысленно к Хардину и смотрю в окно. «Все в порядке?» — вырывает меня Лэндон из моих размышлений. «Да, извини, я отвлеклась немного», — виновато улыбаюсь я. «Ничего, что-то с Хардином?» «Да, как ты догадался?» «Где он?» «В братстве. Там какая-то вечеринка», — начинаю я, и после решаю ему довериться. И он не сообщил мне об этом. Мы встретили его друзей, и он просто сказал «пока, Тесса». Я чувствовала себя дурой. Даже сейчас, рассказывая, понимаю, как глупо это звучит, но я схожу с ума. Это Молли, он постоянно встречается с ней, и сейчас она с ним. И он не говорил ей о нас, о том, что мы с ним. Я тяжело вздыхаю. «Вы оба решили, что вы вместе?» «Да, но я так думала. Не знаю, как сейчас». «Почему бы тебе с ним не поговорить? Или почему бы не пойти на вечеринку?» Я смотрю на него. «Я не могу просто взять и пойти на вечеринку». «Почему? Ты раньше ходила на вечеринки самостоятельно. Вы с Хардином знакомы, и там твоя соседка. На твоем месте я бы пошел». «Правда? Стеф звала меня, я не знаю. Хочу пойти и посмотреть, с Молли или Хардин. Но если просто туда пойду, буду чувствовать себя дурочкой». «Я думаю, ты и должна пойти». «Ты пойдешь со мной?» — спрашиваю я. «О, нет, нет, извини, Тесса. Мы, конечно, друзья, но нет». Я знала, что он откажется, но спросить было нужно. «Думаю, что пойду. По крайней мере, поговорю с ним». «Хорошо. Только сначала вытри муку с лица». Лэндон смеется, и я протираю щеку. Я продолжаю болтать с ним, чтобы он не подумал, что я использую его для поездки на вечеринку. хотя и знаю, что он так не подумает. «Удачи! Позвони мне, если понадоблюсь». Лэндон прощается со мной, и я вылезаю из машины у Дома Братства. Я иронизирую над собой. Стоило оставить в общаге телефон, чтобы не волноваться из-за Хардина. И вот я опять в его доме. Во дворе собралась компания полуголых девиц. Критически осматриваю свой наряд, джинсы и кардиган. Не накрашенная, волосы собраны в пучок. О чем я думала? Гоню тревогу и захожу внутрь. Ни одного знакомого лица, кроме Логана, который не отрывается от девчонки в одних трусах и лифчике. Прохожу через кухню, и кто-то протягивает красную кружку с каким-то алкоголем. Подношу ее к губам. Если придется ссориться с Хардином, надо напиться. Я пробиваюсь через переполненную гостиную к дивану, где обычно зависает его компания. Розовая шевелюра Молли сразу попадает в поле моего зрения. Я чувствую резкую боль в груди. Молли сидит не на диване, а на коленях Хардина. Его рука лежит на ее бедре, и она, смеясь, откидывается назад к его груди, как будто это самое обычное дело. Как себя вести в такой ситуации? Мне нужно уйти. Это сразу ясно, когда мы встречаемся взглядами. Мне нужно просто уйти. Мне здесь не место. Я не хочу снова плакать на глазах у всех. Я устала плакать о нем и пытаться сделать из него того, кем он не является. Каждый раз, когда я думаю, что хуже быть не может, он делает что-то, что заставляет меня понять, что я ничего не знала о реальной боли, которую вызывает неразделенное чувство. Смотрю, как Молли кладет руку на плечо Хардина. Он ее сдвигает, но только для того, чтобы положить свою руку ей на бедро и игриво сжать его, отчего она начинает хихикать. Стараюсь заставить себя двигаться, уйти, убежать, уползти, сделать хоть что-то, чтобы уйти. Но мои глаза прикованы к парню, которого я люблю, и который смотрит на другую. Кто-то говорит: «Тесса». Голова Хардина дергается вверх, и наши глаза встречаются. Он ошарашенно смотрит на меня, и Молли тоже глядит в мою сторону, плотнее прижимаясь к Хардину. Губы вздрагивают, будто он собирается что-то сказать, но он молчит. Рядом со мной возникает Зет, и я, наконец, заставляю себя оторваться от Хардина. Я стараюсь улыбаться, но все силы уже ушли на то, чтобы не разрыдаться. «Хочешь выпить?» — спрашивает Зет. Смотрю на руки. Вроде бы держала кружку. Она валяется у моих ног, пиво разлилось по ковру. Отступаю в сторону. В обычной ситуации я бы извинилась и постаралась все убрать, но сейчас притворяюсь, будто кружка не моя. Здесь столько народу, что никто ничего не узнает. У меня два выхода. Выбежать в слезах и тем самым дать Хардину понять, как я по нему страдаю, или действовать так, будто меня совершенно не волнует ни он, ни то, что Молли сидит у него на коленях. Решаю выбрать второе. «Да, пожалуйста. Я бы очень хотела выпить», — говорю я чужим голосом. Глава 59. Отправляюсь за Зедом на кухню, морально готовясь пройти через испытание вечеринкой. Мне хочется кинуться к Хардину, наорать на него, сказать, чтобы он больше ко мне не подходил, дать пощечину и вырвать из глупой башки Молли розовые пакли. Но на это он, конечно, только ухмыльнется, поэтому решаюсь лишь выпить залпом вишневый коктейль с водкой, который Зед приготовил для меня, и прошу у него еще. Хардин и так стал моим кошмаром, так что я отказываюсь быть прежней. Зед делает еще один коктейль, но когда через пару минут я снова протягиваю ему пустую кружку, он смеется и поднимает руки вверх. «Эй, не убивайся, ты уже два выпила». «Просто очень вкусный коктейль», — смеюсь я, облизывая губы. «Ну, давай со следующим не торопиться, хорошо?» Когда я соглашаюсь, он смешивает еще один и говорит: «Думаю, можно сыграть еще один раунд в «Правда или действие»?» Что парни находят в этой дурацкой игре? Я всегда думала, что люди перестают играть в такие игры примерно в средних классах школы. Вместе с болью в груди возвращаюсь к мысли о Хардине и Молли. Наверное, они на сегодняшний вечер что-нибудь уже запланировали. «Что я пропустила во время последнего раунда?» — спрашиваю я, улыбаясь Зеду как можно кокетливее. Скорее всего, это выглядит странно, но он улыбается в ответ. Кажется, сработало. «Просто пьяные целующиеся люди. Ничего особенного», — пожимает Зет плечами. «Меня слегка подташнивает, но я беру себя в руки. Я очень ненатурально смеюсь и продолжаю пить. Мы возвращаемся к остальным. Зет садится на пол напротив Хардина и Молли, а я сажусь рядом с ним, ближе, чем обычно. Внутренне я надеюсь, что Хардин сгонит Молли с колен, но он этого не делает. Тогда я наклоняюсь поближе к Зеду. Хардин слегка щурится, но я не обращаю внимания. Молли по-прежнему сидит у него на коленях, как последняя шлюха. Стеф приветливо улыбается мне, поглядывая на Хардина. Водка начинает действовать. Тут доходит очередь до Нета. «Правда или действие?» — спрашивает Стеф. «Правда», — отвечает он, подумав. «Ну и ушлёпок». Ее красочный язык не перестает меня поражать. «Правда ли, что в прошлые выходные ты нассал в шкаф Тристана?» — спрашивает она, и все смеются, кроме меня. Я понятия не имею, о чем они говорят. «Нет, я же говорил, что это не я!» — стонет Нед, и все ржут еще больше. Зет подмигивает мне. «Раньше я не замечала. Надо же, он реально крутой. Очень крутой». «Тесса, ты играешь?» — спрашивает Стеф. Я киваю. Смотрю на Хардина, а он смотрит на меня. Я улыбаюсь ему и затем гляжу в сторону. Его хмурый взгляд заставляет меня нервничать. Видимо, ему так же тяжело, как и мне. «Хорошо. Правда или действие?» — спрашивает Молли. «Действие», — смело говорю я. Никто не знает, что взбредет ей в голову заставить меня делать. «Поцелуй Зеда!» — раздаются вздохи и смешки. «Все знают, что она не целуется на людях. Загадай что-нибудь другое», — садит сквозь зубы Хардин. «Да нет, все нормально. Она хочет играть. Что ж, поиграем?» «Я не думаю», — начинает он. «Заткнись, Хардин!» — обрывает его Стеф и ободряюще мне улыбается. Не могу поверить, что согласилась целоваться с Зедом, даже если он один из самых привлекательных парней, виденных мной. Я целовала только Ноя и Хардина. Джонни из начальной школы не в счет. К тому же на вкус он был как клей. «Ты уверена?» — спрашивает Зед. Он пытается показать волнение, но не вижу в его идеальных чертах нервозности. «Да, уверена», — отпиваю из кружки, заставляя себя не смотреть на Хардина, чтобы не передумать. Все смотрят на нас, и Зет облизывает губы, наклоняется и целует меня. Его губы холодны от коктейля, а на его языке я чувствую сладость вишневого сока. Его губы мягкие, еще мягче моих, язык движется очень умело вместе с моим. Чувствую, как в животе разливается тепло, не такое жаркое, как с Хардином, но мне приятно, когда Зет обнимает меня за талию, и мы соприкасаемся коленями. «Ладно, блин, она сказала поцеловаться, а не трахаться на глазах у всех», — бурчит Хардин, но Молли советует ему заткнуться. Я искоса смотрю на Хардина. Похоже, он взбешен, но сдерживается. Отрываюсь от Зеда, чувствую, как горят щеки, когда все на нас смотрят. Стеф показывает мне большой палец, но я опускаю взгляд. Зед оказался очень приятным. Я смущена, но в восторге от реакции Хардина. «Тесса, твоя очередь спрашивает Тристана», — говорит Зет. Тристан выбирает действие. За отсутствием креативного мышления я заставляю его выпить рюмку. «Зет, правда или действие?» — спрашивает Тристан, выпив. Я допиваю остатки своей кружки, и с каждым глотком мои чувства притупляются. «Действие», — отвечает Зет. Стеф что-то шепчет на ухо Тристану. И тот усмехается. «Поднимитесь с Тессой на второй этаж на 10 минут», — командует Тристан. У меня перехватывает дыхание. Это уже чересчур. «Отлично», — говорит Молли, усмехаясь мне. Зет смотрит на меня, как будто спрашивая согласие. Не говоря ни слова, встаю, беру Зеда за руку. Он удивлен, как и остальные, но тоже встает. «Это не правда и не действие, это... Но это совершенно по-идиотски», — говорит Хардин. почему это? Они оба одни, и всем весело. Так в чем же дело?» — спрашивает Молли. «Я... да мне без разницы. Просто думаю, что это тупо».